а преступников отдали женщинам племени. Их истошные вопли звучали до позднего вечера, когда высокие костры заполыхали под шестами, к которым было привязано то, что оставалось от этих людей. Прыгающий бизон не любил такого вида зрелищ, и он очень был рад, что его в это время пригласил главный русский для серьезного разговора. «Мой друг», — сказал вождь, прижав руку к груди, — «ты не представляешь, насколько наши сердца преисполнены благодарности к вам, спасшим наше племя от полного уничтожения, и мы хотели бы сделать то, что уже сделал Таяти Дута, принять ваше покровительство и, если можно, то стать достойными детьми вашего великого отца». Русский немного подумал, а потом спросил: «Так считаешь только ты или все твое племя?» На племенном сходе с этим согласились все. Конечно, там были не все хунг-папа, часть их сейчас находится в больших типе. Там ваши лекари о них заботятся и делают все, чтобы раненые и покалеченные остались живы. Но там только женщины, а решают мужчины. Да и эти женщины тем более захотят быть с вами. Тогда хорошо, только имей в виду, если вы пойдете под руку нашего великого отца, обратной дороги не будет. Бизон взял в руку острый нож, надрезал свое предплечье и оросил кровью огонь костра. Это означает, мой друг, что обещание наше свято, и то, что мое племя будет хорошими детьми русского великого отца. Хорошо, тогда вот как мы это сделаем. И русский рассказал вождю про школы и про больницы, и про стойбище, которое он назвал странным словом «станица», которое возникнет рядом с ними, на земле, которую ему выделит племя. И чем больше он рассказывал, тем больше был уверен прыгающий бизон, что племенной сход принял правильное решение. Глава 7. Идем навстречу солнцу. Вы считаете, Александр Павлович, что экспедиция к устью Амура может начаться уже в этом месяце? С сомнением произнес император. Да, государь, кивнул Шумилин. Я вчера беседовал с Геннадием Ивановичем Невельским, потом навел справки о подготовке экспедиции. Действительно, осталось решить некоторые незначительные вопросы, и можно отправляться в путь. Широко афишировать мы сие мероприятие не будем, дабы не создавать лишний ажиотаж. Да и за границей об этом знать пока не следует. Будет результат, тогда и заявим об этом на весь мир. Это правильно, согласился император. Хотя англичанам после того, что они натворили в Китае, стоило бы вообще помолчать. Амур – река пограничная. А вот какое отношение юг Китая имеет к Соединенному Королевству? В состав экспедиции мы включили и беглеца из века 17-го, Ануфрия Степанова. Неплохо было бы дать ему какой-нибудь офицерский казачий чин. Он его заслужил, служа вашему пращуру, царю Алексею Михайловичу. Как вы считаете, Александр Павлович, чин Исаула для него будет достаточным? Спросил император. Полагаю, что да. Только вот все время я думаю о том, насколько сильно повлияло на дальнейшую историю государства российского наше продвижение по Амуру к Тихому океану, так грубо прерванное маньчжурами. А что если? Шумилин замолчал и вопросительно взглянул на царя. Продолжайте, Александр Павлович. Николай был весь внимание, я вас внимательно слушаю. Помните, я вам рассказывал о человеке-невидимке Фредди, который вышел на связь с Антоном Ворониным. Представившись посланцем из будущего, Фредди, кроме всего прочего, сообщил о том, что его современники заблокировали таким, как Антон, возможность проникать в будущее, в прошлое, сколько угодно, а вот в будущее даже нам, людям 21 века, путь заказан. Вот даже как, а что, собственно, Фредди и его компания хотят от нас? Они просто наблюдают за происходящим. Их интересует, каким образом вмешательство извне в чужую историю может изменить ее в ту или иную сторону. ГМ, император осуждающе покачал головой, мы, выходит, для них вроде актеров. Еще Шекспир сказал, что весь мир театр, а люди в нем актеры. Только справедливости ради стоит отметить, что они не пытаются писать для нас сценарии и ставить пьесы. Так вот, этот Фредди предложил нам оказать помощь царю Алексею Михайловичу и помешать маньчжурам вытеснить русских с Амура. Со своей стороны этот пришелец из будущего обещал оказать полное содействие в перемещении наших войск и оружия в любую точку на планете. У них подобные вещи вполне обыденные. Еще одно условие – не использовать в борьбе с маньчжурами оружие и боевую технику 21 века. А это значит, перебил Николай Шумилина, что в далекий 17 век придется отправиться нам. Конечно, наше оружие не сравнить с тем, которым воевали стрельцы и казаки, но это и не ваши вертолеты и танки. Впрочем, Фредди лишь предложил, но не настаивал. Отказ от его предложения, по словам этого человека-невидимки, отнюдь не вызовет обиду у его современников. Как говорится, полная свобода выбора. А что вы сами думаете обо всем этом? Поинтересовался император. Я полагаю, что помощь нашим предкам – дело благое. Только отправить на войну с маньчжурами следует лишь тех, кто сам захочет принять участие в ней. То есть волонтеров, решивших рискнуть своей буйной головушкой и не дать в обиду царство российское. Ну и мы, конечно, поможем. У нас тоже найдутся люди, которые решат добровольно оказать вооруженную помощь русским на Амуре. К тому же Фредди говорил об оружии 21 века, но ничего не сказал об оружии века 19, изготовленного в веке 21. Я понял вас, Александр Павлович. Николай задумчиво прошелся по своему кабинету, зачем-то переставил на письменном столе пресс-папье, покачал головой, а потом произнес. Так вы полагаете, что экспедиция Невельского может стать своего рода прелюдией к высадке в глубоком прошлом наших волонтеров? Но как быть с теми, кто правит Россией? Как отнесется к нашему предложению царь Алексей Михайлович? Захочет ли он вообще иметь с нами дело? А вот тут, государь, нам может пригодиться Ануфрий Степанов. Если судить по сохранившимся документам той эпохи, он и Ерофей Хабаров имели возможность отправлять в Москву донесения, с которыми знакомили лично царя. Согласен, что понадобится какое-то время, чтобы царь понял, что мы не посланцы нечистой силы, а его прямые потомки. Любопытно было бы встретиться со своим именитым предком, задумчиво произнес Николай. Александр Павлович, не зря вас называют змеем-искусителем. Еще немного, и я соглашусь с предложением этого самого Фредди. Вы спросите у Антона, он не сможет сделать так, чтобы я лично переговорил с этим посланцем из будущего. Я обязательно спрошу. Думаю, что вам будет интересно с ним побеседовать, а ему с вами. Да, это настоящая крепость. Никифор Волков опустил бинокль и вопросительно посмотрел на майора Мальцева. Если такую брать штурмом, то сколько народа при этом может погибнуть? Если переть напролом со всей дури, то да, потери будут большие, согласился Мальцев. Только ведь можно попробовать сделать все иначе. Вот, посмотри, майор развернул план форта Снеллинг, изготовленный на основании фото, сделанных с беспилотника. Видишь, как удачно он расположен, на утесе, в месте слияния рек Миннесота и Миссисипи. Стены и башни каменные, и развалить их нам вряд ли удастся, потому как у нас нет осадной артиллерии. Можно, конечно, попросить перебросить к нам через портал что-нибудь тяжелое, мсту или тюльпан. Только им не подойти к стенам форта, дорожки узкие, да и стрелять несподручно. К тому же нам совсем не хочется превращать его в руины, он может еще пригодиться и тебе, и индейцам. Наша задача – выбить оттуда американцев. Да я понимаю, почесал затылок Никифор, только как это сделать? Мои казачки могут огнем из своих винтовок поснимать со стен часовых. Можно взорвать ворота, я прикинул, что они не такие уж неприступные и не выдержат, если взорвать их хорошим зарядом пороха или вашей взрывчатки. Ну, по воротам можно стрельнуть корнетами, через портал нам их пришлют. Только что это даст? Пока мы до них доберемся, пока ворвемся в форт, потери будут немалые. Поэтому к твоим винтовкам мы добавим пулеметы, аксы, легкие автоматические минометы «Василек». Я попрошу, и нам пришлют парочку таких изделий. Как же, усмехнулся Никифор Волков. Видел я фильм про них. Хорошая штука. И стреляет этот цветочек на 4 версты. А мины, выпущенные им, своими осколками посекут всех, кто не успеет укрыться. А еще у нас есть боеприпасы для подствольников. Вот их-то я постараюсь использовать по полной. Подкидыш падает на землю, подскакивает и разрывается на высоте человеческого роста. От его осколков не спасешься и в канаве. Гвоздь дает облако слезоточивого газа, нюхнув которого человек на время перестает видеть. Ну, а свирель при взрыве ослепляет и глушит всех, кто находится поблизости от того места, где она взорвется. Каждый из твоих казаков и моих бойцов может набрать побольше зарядов для подствольников. И чего только не придумают у вас в будущем, покачал головой Волков. Думаю, что перебить весь гарнизон форта нам вряд ли удастся, а вот заставить его сдаться очень даже возможно. Вот и отлично, Мальцев свернул план форта. Индейцев же мы будем держать в резерве. Пусть они подбадривают наших ребят своим боевым кличем. Тем самым они смогут отвлечь часть гарнизона от того места, где мы начнем главную атаку. Но потребуется некоторое время, чтобы получить через портал Васильки и те боеприпасы к подствольникам, о которых вы говорили. Да, дня два как минимум. Но я думаю, что за это время ничего существенного не должно произойти. А мы еще раз все тщательно обсудим и взвесим. Надо заканчивать со всеми этими делами. Скоро на границе с Мексикой у американцев начнется неслабая рубка. Возможно, что нам придется стать на границах Русской Калифорнии, чтобы огонь войны не перехлестнул через них. Часовой, внимательно наблюдавший с верхушки круглой башни за местностью вокруг форта Снеллинг, не заметил ничего подозрительного. Ему было хорошо известно, что проклятые индейцы уже уничтожили войска, отправившиеся стереть с лица земли поселения краснокожих, не желавших освободить земли для американских фермеров. «Сами ничего не желают делать и другим не дают», — подумал часовой. «Так не должно быть, ведь Господь передал нам, детям своим, все, что находится на американском континенте, а тут еще какие-то русские. Нечего им здесь делать. Из чего это вдруг они стали помогать этим дикарям? Ведь у самих земли некуда девать». Солдат не знал, что жить ему осталось считанные минуты, и он давно уже находится на прицеле казачьей снайперской пары, замаскировавшейся в кустах недалеко от форта. Снайперы, которых в Гатчине старательно натаскивал Николай Сергеев, свое дело знали. Они терпеливо ждали сигнала, чтобы начать работать. А вот и он, сигнал. Где-то позади казаков захлопал автоматический миномет «Василек». Мины со свистом пролетели над их головами и взорвались за стенами форта. Снайпер плавно нажал на спусковой крючок, и голова часового на башне Снеллинга разлетелась на части, словно спелый арбуз, по которому ударили палкой. Взрывы между тем продолжались. Острые осколки мин выкашивали мечущихся в панике американских солдат. Комендант форта подполковник Сет Истмин старался навести хоть какой-то порядок среди подчиненных и заставить их занять свои места у бойниц на стенах и башнях Снеллинга. «Полковник, я ничего не понимаю», — воскликнул генерал Стивен Кирни, наблюдавший за всем происходящим. «Откуда у индейцев пушки? Почему они ведут такой меткий огонь? И почему молчат пушки форта?» «Сэр», — Истмин растерянно пожал плечами, — «боюсь, что это не индейцы. Похоже, что русские решили показать своим союзникам, как надо захватывать крепости. Во время прежних войн с турками у них это неплохо получалось. Но мы ведь не турки, сэр». «Вот именно», — кивнул генерал. «Подождем, когда русские пойдут на приступ. Наши парни неплохо стреляют, у нас есть пушки. Эти русские захлебнутся в собственной крови. Они...» Слова Кирни заглушил грохот взрыва. Эта русская мина угодила в склад боеприпасов. Чудовищной силы взрывная волна расшвыряла солдат, которые выкатывали со склада бочонки с порохом. «Полковник, похоже, что мы не сможем теперь удержать форт», нервно теребя носовой платок, произнес генерал. «Мы еще постреляем немного, а потом в Снеллинг ворвутся краснокожие. Вы представляете, что здесь тогда начнется? Слышите, как они воют за теми кустами?» Истмин вздрогнул. От жутких воплей индейцев, доносившихся до стен форта, ему стало не по себе. Живя в этих диких местах, он хорошо знал здешние нравы. После того, как эти идиоты Шерман и Джонстон устроили в селениях Лакота резню, на пощаду гарнизону форта было трудно рассчитывать. Хорошо, если их всех просто прикончат. Но индейцы постараются сделать все, чтобы последние минуты защитников форта были мучительными. «Сэр, может быть, пошлем парламентерам к русским и сдадим форт им?» — спросил он у генерала. «Русские, как я слышал, проявляют милосердие к противнику, решившему прекратить бесполезное сопротивление. Думаете, что они смогут удержать краснокожих от расправы?» — с сомнением в голосе спросил генерал. «А если не смогут, когда краснокожие войдут в форт, что-либо исправить уже будет поздно». Тем временем разрывы во дворе форта прекратились. Солдаты бросились к пушкам, приготовившись открыть огонь по врагу, который должен был начать штурм Снеллинга. Но штурмующих колонны даже отдельных групп вражеских солдат не было видно. Впрочем, выстрелы не прекращались, и то и дело солдаты и скауты, наугад палящие сквозь бойницы в сторону противника, падали, убитые или раненые пулями врага. Особенно страшные раны наносили пули, которые разносили напрочь черепа и разрывали на части тела защитников форта. После попадания таких пуль человек превращался в покойника. Время от времени на стенах и во дворе Снеллинга рвались небольшие гранаты, которые своими острыми осколками поражали американских солдат. «Сэр, а может, они не станут штурмовать форт?» — с надеждой спросил Истмин. «Может, они посчитают, что мы, в конце концов, выбросим белый флаг. Наш форт, полковник, не форт МакГенри. И здесь нет Фрэнсиса Скотта Ки, который прославит нашу оборону, с горечью произнес генерал. Как там у него? О, да будет так всегда, когда свободные люди встанут между их любимым домом и опустошением войны. Благословенна победа и миром. Пусть спасенная небом земля, восславим силу, которая создала и сохранила нас как нацию. Тогда мы должны победить, если наше дело правое, и пусть нашим девизом будет «На Бога уповаем». Только, похоже, полковник, на этот раз Бог отвернулся от нас. Истмин подошел к парапету, ограждавшему орудийную площадку на круглой башне, и взглянул вниз. «Поздравляю, сэр!» — воскликнул он. «Русские уже здесь!» Генерал рванулся было к парапету, но тут рядом с ним взорвалась вражеская граната. Кирни закрыл лицо руками. Сквозь пальцы на его мундир закапала кровь. «Сэр, вы ранены!» — воскликнул Истмин. «Сейчас я позову лекаря!» Но, похоже, Кирни уже ничего не слышал. Он упал на колени, а потом вытянулся во весь рост на полу башни. Истмин с ужасом увидел, что лицо генерала изуродовано, а вместо правого глаза зияла кровавая рана. «Нет, надо как можно скорее остановить эту бойню», — решил Истмин. «Они просто перебьют нас всех, а тех, кто уцелеет, индейцы замучают у столба пыток». Комендант форта отдал приказ выбросить белый флаг. Стрельба прекратилась, и со стороны противника раздался голос, напоминающий трубный глаз архангела Гавриила. «Всем выйти из форта, оружие сложить у его ворот. Предупреждаем, что в случае сопротивления вы будете уничтожены. Сдавшимся гарантируем жизнь и медицинскую помощь. А может, вы отпустите нас домой?» — попытался поторговаться Истмин. «Этого мы вам не обещаем. Во всяком случае, до полного прекращения боевых действий. К тому же, джентльмены, ваша страна уже начала боевые действия против союзной нам Мексики». «Не может быть!» — воскликнул Истмин. «Нам об этом ничего не известно. Однако это так». Подполковник со вздохом отстегнул свою саблю. Он направился к воротам, у которых уже возились солдаты, разбиравшие сваленные возле них повозки. С лязгом и скрипом ворота открылись, и гарнизон, выходя из форта, стал покорно складывать оружие, которое принимали невесть откуда взявшиеся казаки в зеленом пятнистом обмундировании и со странным оружием в руках. Командующий гарнизоном форта подошел к русскому, который, как он понял, был старшим, и с полупоклоном вручил ему свою саблю. Русский наполовину выдвинул ее из ножен, потом снова задвинул и передал стоявшему рядом молодому казаку. «Мистер Истмин», — сказал он на довольно хорошем английском, — «мы всегда держим данное нами слово. Все ваши солдаты будут освобождены и отпущены домой. А вот когда, тут многое будет зависеть от того, как станут развиваться события в мире». «А раненые?» — спросил Истмин. «Вы обещали, что им будет оказана медицинская помощь». «Окажем. Раненых выносите вон туда», — русский указал рукой на небольшую полянку на берегу реки. «Сейчас наши медики их осмотрят и решат, кто из них останется здесь и будет лечиться на месте, а кого надо будет переправить в наши владения, где ими займутся специалисты». «Генерал Кирни тоже ранен, причем тяжело», — со вздохом произнес Истмин. «Боюсь, что он не доживет до завтрашнего утра». «Мы окажем ему всю необходимую помощь», — заверил русский. «Положите его отдельно от прочих». Русские, наблюдавшие за сдачей гарнизона форта, неожиданно стали радостно кричать и размахивать своим оружием. Истмин обернулся. Он увидел, как с флагштока крепости медленно сползло вниз знамя, усыпанное звездами, а вместо него поднялся трехцветный флаг, напоминающий флаг Нидерландов, но только с другим расположением полос. «Нет, про нас никто не сочинит героическую поэму», — подумал он. «Впрочем, что можно было ожидать, когда мы занялись несправедливым делом, убивать и грабить индейцев лишь потому, что они не хотели покидать землю, на которой жили? Говорил же я Кирни, что Дакота и Лакота чтут достигнутые нами договоренности, и что не нужно их нарушать, а мы их нарушили. Не мудрено, что Господь сегодня был против нас». Президент североамериканских Соединенных Штатов Уильям Генри Гаррисон поднялся, чтобы лично поприветствовать гостя, посланника Российской империи Александра Бадиска. Вообще-то их связывали не только официальные, но и дружеские отношения, особенно после того, как русские врачи по просьбе Бадиска вылечили Гаррисона от тяжелейшего воспаления легких, полученного им на инаугурации, где он имел неосторожность в необыкновенно холодный для марта день произнести четырехчасовую речь. А до этого Гаррисон имел честь присутствовать на свадьбе русского посла. Бодиска тогда было 54 года, а его избраннице, американке Гарриет Брукс Уильямс, всего 16. Тем не менее брак был удачным, насколько Гаррисон мог судить, а он не раз и не два побывал у них в гостях, как до, так и после того, как он стал президентом. Да и первая леди, которая из-за плохого здоровья редко принимала гостей, очень любила приглашать именно Гарриет и Александра, тем более после того, как русские врачи осмотрели миссис Гаррисон и прописали ей какие-то препараты, которые действительно помогли ей, и она частично избавилась от своих хворей. Но сейчас Гаррисон терялся в раздумьях, почему Бодиска попросил его об официальной встрече, вместо того, чтобы обсудить все интересовавшие его вопросы за стаканчиком ржаного виски производства Мичтера, который президенту поставляли из Пенсильвании. Да, сейчас в моду вошел виски из кукурузы, особенно из графств Бурбон в Кентукки и Линч в Теннесси, но президент предпочитал то, что было модно в далекие годы его юности. И где-то 2-3 раза в месяц Гаррисон и Бодиска любили посидеть вместе, пропустить стаканчик другой, то в президентском особняке, то в доме у Бодиска в Джорджтауне, и заодно обсудить различные темы, как чисто личные, так и не совсем. «Мистер президент», — произнес Бодиска. Гаррисон сразу же обратил внимание, что его русский приятель обратился к нему не Билли, как он его обычно называл, когда они были вдвоем, а вполне официально. «Мистер президент, мне хотелось бы обсудить с вами кое-какие важные моменты, связанные с взаимоотношениями между нашими странами, если вы, конечно, не против. Пожалуйста, Алекс», — Гаррисон назвал своего визави так, как всегда называл, когда они коротали время за стаканчиком. «Не хотите виски или вина, мистер президент?» «Я, конечно, не откажусь, но давайте лучше сначала я расскажу вам то, что мне поручили передать вам из Санкт-Петербурга. Во-первых, вот это послание Его Величества российского императора Николая Павловича». Бодиска достал из кожаной папки плотный пакет, на котором красовалась печать с изображением двуглавого орла. Гаррисон вскрыл пакет и начал читать письмо, написанное каллиграфическим почерком. Подписано оно было, действительно, русским императором. Но, чем дальше он углублялся в чтение, тем больше он хмурился. Закончив чтение, президент хмыкнул, осторожно положил бумагу на стол, а потом внимательно посмотрел на Бодиска и спросил: «Значит, ваш император полагает, что индейцы, живущие на северо-западе луизианской территории 58, уже находятся под покровительством русской короны, и его величество извещает меня о том, что эти люди не желают иметь никаких дел с североамериканскими Соединенными Штатами. Он просит меня больше не посылать туда наши войска. Значит ли, что эти земли теперь закрыты для переселенцев?» «Именно так, мистер президент. Вот доказательство того, что второй драгунский полк с приданной ему артиллерией нарушил все существующие договоренности с индейцами Сиу и напал на их территории, убивая мирных жителей и насилуя женщин. Извольте ознакомиться с фотографиями, сделанными на месте индейских поселений». И Бодиска извлек из своей папки и передал президенту стопку бумаг и фотографий. Да, Гаррисон и сам много лет воевал с индейцами, но то, что он увидел на этих фотографиях, его поразило до глубины души. Да, он позволял своим людям убивать пленных и снимать с мертвых индейцев скальпы, но мертвые женщины и дети с окровавленными промежностями, которые зачастую были вырезаны, и седла, украшенные женскими гениталиями. За такое любой из его солдат точно угодил бы под трибунал. А русский посол тем временем продолжил: «Вооруженные силы Русской Америки вынуждены были прийти на помощь этим несчастным. Они разбили на голову ваших драгун. Мне поручено сообщить вам, что, после того как Конгресс сратифицирует документы, фиксирующие новое положение вещей, мы готовы отпустить на свободу генерала Кирни, а также майора Мейсона и других офицеров, которые не несут личной ответственности за эти зверства. Мы также готовы передать вам тех солдат, которые не участвовали в военных преступлениях. Таких, к счастью, если не большинство, то как минимум половина. Я понимаю, что у нас нет выбора», — покачал головой Гаррисон. «Конечно, у нас в Конгрессе и в Сенате найдутся горячие головы, которые станут требовать, чтобы мы начали войну с русскими и их индейскими прихвостнями. Я категорически против этого». Гаррисон был не только политиком, но и генералом, и трезво смотрел на вещи. Второй драгунский полк он знал лично. Это была часть, получившая хороший боевой опыт в войне с семинолами. Нельзя сказать, что он состоял из необученного сброда. И если уж русские с ним справились без особого труда, значит, нужно будет сделать соответствующие выводы. Во всяком случае, против индейцев, которые теперь будут сражаться вместе с русскими с вооруженными силами североамериканских Соединенных Штатов, у него не было в наличии достаточного количества сил. К тому же вот-вот должна была начаться кампания на юге. «Я прекрасно вас понимаю, мистер президент», – невесело улыбнулся Бадиска. «Но, как мне кажется, альтернативные варианты могут быть еще хуже. Поверьте, лично мне такое развитие событий тоже не доставит большого удовольствия. Все-таки ваша страна для меня стала родной, здесь мой дом, моя семья. Но я, человек, находящийся на государственной службе, и обязан делать то, что мне поручил мой император». «Хорошо, Алекс, у вас еще есть ко мне вопросы?» «Есть, мистер президент. Мое правительство недовольно узурпатором, пришедшим к власти во Франции, и не будет против, если к власти там придет человек, имеющий не меньше, а, пожалуй, и больше прав на престол покойного французского императора Наполеона Бонапарта. Царь Николай надеется, что вы не будете этому чинить никаких препятствий. Мне кажется, что в данном случае имеется в виду Джером Бонапарт, он же мистер Паттерсон», — усмехнулся Гаррисон. «Нет, я ничего против иметь не буду, но у меня есть вопрос к вашему правительству, или даже к вам. Вам, вероятно, хорошо известно, что у нас существуют серьезные разногласия с Мексикой, а еще их больше у молодой Техасской республики. Да, хоть эта земля и заселена выходцами из нашей страны, но они не являются ее частью. Тем не менее они согласны принять нашу помощь. Другими словами, североамериканские Соединенные Штаты готовы выступить союзниками Техасской республики. И, если понадобится, выступить на стороне Техаса против Мексиканской Федеральной Республики в случае военного конфликта. Именно так, и мы надеемся, что Российская империя не будет возражать против этого нашего решения. Во-первых, мистер президент, у Российской империи есть своя колония на Тихоокеанском побережье, Русская Америка. Более того, у нас с правительством Мексиканской Федеральной Республики достигнуты предварительные договоренности о долгосрочной аренде всей территории Верхней и Нижней Калифорнии и некоторых граничащих с ними земель. Поэтому мы вряд ли будем сидеть сложа руки, если увидим, что некая третья держава станет претендовать на эти земли. Гаррисон не выдержал и недовольно поморщился. Ведь именно Калифорния была главной целью этой войны. Тем более, что русские уже и так прибрали к своим рукам земли за рекой Миссисипи, которые по праву принадлежали его стране. Но он хорошо понимал, что Россия на данный момент неизмеримо сильнее, чем его страна, и вооруженное противостояние ей может закончиться катастрофой для североамериканских Соединенных Штатов. Ну, ничего, придется согласиться, а потом все может измениться. А Бадиска тем временем продолжал. Более того, частью парафированной версии договора является обязательство Российской империи прийти на помощь Мексиканской Федеральной Республике в случае нападения на последнюю. Скажите, этот договор ратифицирован или нет? Это мне, увы, неизвестно, мистер президент. Бадиска огорченно пожал плечами. Но, если мне что-то станет известно, то я вам непременно об этом сообщу. Будем ждать решения вашего императора. Гаррисон неожиданно улыбнулся. Алекс, не кажется ли вам, что после таких новостей нам стоит выпить по стаканчику виски от Мичтера? Только не говорите, что вам сегодня не хочется это сделать. Не скажу, Билли, — Бадиска неожиданно подмигнул президенту. Не скрою, я с удовольствием выпью с вами. Тем более, что мы уже сделали все, что должны были сделать. Можно теперь вспомнить и о себе. Толстенький клерк с ярко выраженной лысиной, покрытой цыплячьим пушком, задумчиво посмотрел на визитера, поднялся со своего стула, чуть поклонился и привычно произнес: «Добро пожаловать в Вашингтонский офис банковского дома братья Браун и компания. Меня зовут Джеймс Грин. Чем могу служить?» «Хорошего дня, мистер Грин», — ответил визитер с акцентом, выдававшим уроженца туманных берегов Темзы. «Меня зовут Ричард Харрис. Насколько мне известно, ваш банк является партнером банковского дома Ротшильда, не так ли?» «Именно так, мистер Харрис, именно так», — слащаво улыбнувшись, как если бы общение с этим Харрисом было бы для него самым счастливым моментом целого дня, а то и всей недели, произнес клерк. что вам угодно. Вот моя банковская книжка. Мне хотелось бы получить сумму в 321 фунт стерлингов, 12 шиллингов и 10 пенсов. В долларах, разумеется. Когда Грин услышал цифры, он сказал уже совсем другим тоном. «Мистер Харрис, пройдемте со мной. Мистер Браун будет рад с вами познакомиться». Эндрю Браун оказался в какой-то мере противоположностью своему клерку. Высокий, рыжеволосый, голубоглазый, одетый по предпоследней лондонской моде, последняя, похоже, просто не успела дойти до бывших английских колоний. И только когда он заговорил, стало ясно, что он все-таки не англичанин. «Благодарю вас, мистер Грин. Этого на данный момент будет достаточно. Только сначала принесите нам виски, джин». Мистер Браун вопросительно посмотрел на клиента. «Виски», — кивнул Харрис. Через несколько минут бутылка искомого напитка, шотландского, как гласила этикетка, а не американской гадости, уже стояла на столе вместе с двумя бокалами, а Грин с поклоном удалился, поплотнее закрыв за собой дверь. И только теперь Браун, чуть склонив голову, посмотрел на посетителя. «Мистер Харрис, именно так, Ричард Эзекиил Харрис», — ответил тот. «Рад, что ваш клерк сразу понял, с кем он имеет дело, и ему не пришлось долго разъяснять, кто я и как со мной следует обращаться. Все мои люди получили соответствующие инструкции и были готовы к встрече с вами. Так что, чем могу быть вам полезен? В Балтиморе и Вашингтоне нами замечен человек, которого давно уже разыскивает правительство Его Величества. Зовут его Джеймс Уэйт, хотя на самом деле он корсиканец, и настоящее его имя на итальянском Джакопо Бьянко. И его вы хотите убить?» Мистер Браун бросил быстрый взгляд на своего собеседника. «Нет, ни в коем случае. Нам очень важно, чтобы ни один волос не упал с его головы. Ну, разве что пара синяков ему не повредит. Впрочем, желательно не бить его по голове. Мы хотели бы, чтобы он и дальше сохранил ясность мышления. По крайней мере, пока он не будет доставлен в Лондон». «Понятно. А вы точно уверены, что он здесь?» «Именно так. У меня есть свои источники информации. Но я, чтобы быть полностью уверенным, посетил несколько раз одно из мест, где он, по словам моего информатора, бывает регулярно. Позавчера фортуна мне улыбнулась. Человек, который выехал на экипаже из ворот особняка, оказался именно тем, кого мы разыскиваем. Ошибки быть не может. Это был Джеймс Уэйт. И что это за особняк? Он находится в Рейтерстауне. Проживает в нем некто Джером Бонапарт». «Вот как?» На доселе невозмутимом лице Брауна мелькнула тень неудовольствия. «Мистер Бонапарт, он же Паттерсон, весьма уважаемый человек в здешних местах, и не только в них. И если ваш человек находится на его территории, то будет практически невозможно его выкрасть. Уэйт там не живет. Мои люди смогли разузнать, что он поселился в Лорд Балтимор Инн в Балтиморе под именем Жак Леблан, но он регулярно посещает мистера Бонапарта в его особняке. Вот, значит, как? Ну что ж, это меняет дело. А как нам поступить с ним дальше? А дальше? А дальше из Балтимора в Лондон через неделю отправляется пароход «Веселая Бесси» с грузом табака. Было бы неплохо, если бы мсье Леблан, в моем сопровождении, оказался на этом судне. Понятно. Ну что ж, мистер Браун на минуту задумался. У вас есть портрет этого Леблана, который Уэйт? Есть. Харрис раскрыл папку и достал из нее пожелтевшую вырезку из газеты, на которой были изображены некая довольно симпатичная дама и стоящий рядом с ней невысокий человек средних лет с весьма невыразительными чертами лица. Вот его портрет. Отлично. Наверное, будет лучше, если исполнители не будут знать, на кого они работают. И заодно предупредите людей на «Веселой Бесси», что к ним в скором времени доставит посетителя. Полностью положитесь на нас, мы все сделаем так, как надо. И еще, имеется в наличии некая дама, которую зовут Диана Дювержье. Живет она в гостинице «Карлтон Инн» в Балтиморе. Я бы хотел с ней, скажем так, поговорить. Но, если это будет слишком сложно, то ее можно и просто убрать, но лишь после того, как этот самый Уэйт станет моим гостем. Ее, наверное, лучше не трогать, пока мы не поймаем вашего Уайта, а то можем его спугнуть. Конечно, если он заляжет на дно, можно будет отработать ее как запасной вариант. Наверное, вы правы. В любом случае будет неплохо, если в ее номере найдут улики, указывающие на Уайта, мол, именно он ее похитил. И пусть в какой-нибудь газете посерьезнее появится статейка, что Жак Леблан, он же Джеймс Уэйт, особо опасный преступник, разыскиваемый полицией Соединенного Королевства. Браун лишь кивнул, а Харрис поинтересовался: «А как насчет оплаты?» Браун написал несколько слов на листочке бумаги, поднял голову и сказал: «Передайте это господину Грину и заплатите ему $400. Этого должно хватить». Сумма была немалой, но Харрис не стал торговаться и лишь произнес: «Договорились. И, господин Харрис, я был очень рад с вами познакомиться. Если вам в будущем будет нужно что-либо еще, смело обращайтесь к нам. Вот только будет лучше, если мы с вами будем видеться как можно реже». Сомнений никаких быть не могло. Та же самая карета, запряженная четверкой вороных коней, второй день торчала на обочине дороги неподалеку от въезда в Рейтерстаун. Причем стояла она не у того же самого дерева, что вчера, а чуть подальше, между двух деревьев. Конечно, это могло быть совпадением, но у Джекопа, как у многих корсиканцев, присутствовала врожденная паранойя, которая не раз спасала ему жизнь. Уже вчера ему не понравилась эта карета, а сегодня он окончательно пришел к выводу, что некто прибыл по его душу. Причем, скорее всего, это был привет с Альбиона. Работа на княгиню Ливин и его связи с теми, кого британцы называли атлантами, не могли не заинтересовать власть придержащих Соединенного Королевства. К счастью для себя, Джекоб увидел этот проклятый экипаж еще с холма, с которого открывался вид на город. Он поднял на дыбы коня, развернулся и, словно стрела, выпущенная из лука, помчался в сторону Балтимора. Но, похоже, что те, кто так жаждал с ним общения, прибыли к Рейтерстауну не только в карете. Джекоб услышал за спиной топот копыт, а через несколько секунд двое всадников появились из другой стороны, отсекая его от Балтимора. Он рванул поводья, и конь послушно повернул направо, в чистое поле. И если дорога, по которой он ехал, более или менее подсохла после позавчерашнего дождя, то здесь копыта его коня проваливались в недавно вспаханную землю, и скорость его резко упала. К счастью, его преследователям было не легче. Двое из них поплелись за ним, а еще двое направились к рощице, в которой он и надеялся уйти от погони. Он почти ее достиг, когда один из незнакомцев поднял ружье, прицелился и выстрелил. Конь у Джекопа споткнулся, всадник еле-еле успел с него соскочить и рухнул на землю с жалобным ржанием. Но корсиканцу все же удалось достичь рощицы. Судя по всему, она некогда была частью густых лесов из лиственных пород и похожих на сосны цук, некогда покрывавших практически всю территорию тогда еще колонии Мэриленд. Поэтому верхом можно было проехать через нее лишь по одной просеке, а мест, где можно было спрятаться от погони, было предостаточно. К одному из них он и направился. «Как хорошо, что у преследователей нет собак», — подумал он. Его искали долго, один раз вооруженные карабинами люди даже прошли под деревом, на котором он сидел, но, в конце концов, они решили, что их жертва сумела ускользнуть, и прекратили поиски. На всякий случай Джекопа просидел в своем убежище до ночи, затем осторожно спустился на землю и направился обратно в Балтимор, где на окраине недавно снял комнату у немца-фермера. Переодевшись в чистое и сухое, он прошел в конюшню, где оседлал жеребца, которого предусмотрительно купил за пару дней до сегодняшнего. Выехав из конюшни, Джекопа поскакал, нет, не в Вашингтон к Джарвису, а в особняк дяди Дианы, мсье Дювержье. Он долго барабанил в дверь, пока недовольный негр-привратник не выглянул в окошечко. Но, увидев Джекопа, без слов открыл ему дверь. «Проходите, масса. Что-нибудь случилось? С мадемуазель Дювержье все в порядке? Джим, нужна твоя помощь. Необходимо сообщить мадемуазель о том, что ей следует срочно покинуть гостиницу. Ей грозит опасность. И доставить ее сюда? Боюсь, что враги знают и про особняк мсье Дювержье. Так что ей как можно скорее следует отправиться в Вашингтон вот по этому адресу». Джекопа протянул негру клочок бумаги. «Если можно, то все это надо сделать еще этой ночью». «Понятно, масса. А как же вы?» «А я лучше поеду один, прямо сейчас. Я для них главная цель. Пусть они поохотятся за мной. Но мадемуазель тоже не стоит оставлять одну. Эти люди очень опасны, они ни перед чем не остановятся. Но они вряд ли станут ее убивать, пока я на свободе. Хотя похитить ее они попытаются. Вот, значит, как, масса». Старый негр тяжело вздохнул. «Не беспокойтесь, я передам эту записку массе Эрви прямо сейчас. Удачи вам, масса. Берегите себя». До Вашингтона Джека подобрался в предрассветных сумерках. Можно было бы, конечно, ехать и быстрее, но он специально петлял, выбирая возвышенные места, с которых Джекопа внимательно осматривал окрестности. Да и коня надо было пару раз напоить. Как оказалось, Диана благополучно добралась до Джарвиса в сопровождении человека Дювержье, который, увидев Джекопа, спросил, не нужно ли ему еще чего-нибудь. Получив отрицательный ответ, он удалился. Следующей ночью Джекопа с Дианой вошли в открывшийся в поле неподалеку от Джорджтауна портал. Девушка с непривычки ойкнула, но Джекопа, обняв ее, повлек за собой, и вскоре они оказались во внутреннем дворе какого-то красивого здания. «Милый, где мы?» – спросила девушка немного испуганно, с опаской осматриваясь по сторонам. «В Петербурге, милая, в России, и я надеюсь, что скоро этот город станет и твоим домом. А ты, мадам Бьянки, если, конечно, ты еще не передумала стать моей женой». Девушка лишь кивнула, потом обняла его. По ее лицу катились слезы, но это были слезы радости. Вот так вот, запросто, можно пригласить на рандеву человека, живущего в далеком будущем, с сомнением спросил император, разглядывая лежащий на столе у своего тайного советника внешне ничем не примечательный янтарный кулончик. «Именно так, Николай Павлович», — кивнул Шумилин. «Да вы и сами все сейчас увидите». Он взял со стола кулончик, положил его на ладони и на минуту задумался. «А во, кто к нам пришел?» Услышал он за спиной знакомый голос. «Рад вас приветствовать, ваше величество. Я полагаю, что вы хотели бы поговорить со мной о том, что я не так давно предложил уважаемому Александру Павловичу». Царь немного поморщился, посчитав тон Фредди несколько фамильярным, но не стал явно выражать свое недовольство. «Да, именно так, Альфред», — ответил Николай. «Простите, я не знаю вашего отчества. Вообще-то у нас не принято употреблять отчество, но, коль это вас так интересует, то отца моего звали Майклом. Так что можете меня, если вам так больше нравится, называть меня Альфредом Михайловичем. Я же больше привык к тому, что меня называют просто Фредди». «Хорошо, Фредди, не будем тратить время попусту», — вступил в разговор Шумилин. «Я попрошу вас изложить еще раз ваше предложение. Постарайтесь разумно обосновать причину, по которой было бы желательно, чтобы Российская империя оказала помощь, в том числе и вооруженную, русскому царству. Видите ли, у нас в будущем существует возможность перемещаться в прошлое, причем во все его варианты. Дело в том, что наши ученые установили, в мире есть неустановленное количество версий развития истории, которые появляются после вмешательства таких гениев-одиночек, как Антон Воронин. Ведь нынешняя история после вашего в нее вмешательства стала совсем другой, мало похожей на ту, которая была у Николая Павловича. В моем мире, после изобретения машины времени, решено было заблокировать все пути дорожки тех, кто тоже изобрел сей агрегат, в будущее. В прошлое, сколько угодно, а будущее у нас, тех, кто живет в моей реальности, только одно. Впрочем, не исключено, что какой-нибудь неизвестный нам пока гигант мысли, создав подобную машину времени, все же сумеет пробраться в нашу реальность. За этим следит специальная служба, которая пресекает такие попытки на корню. Альфред Михайлович, царь с сомнением покачал головой. Вы так и не ответили на мой вопрос, в чем заключается необходимость вмешательства Российской империи в дела давно минувших дней. Наша комиссия по изучению альтернативных вариантов истории в свое время пришла к выводу, что Россия потратила впустую много сил и средств. Она понесла ничем не оправданные людские потери из-за того, что вмешалась в европейские дрязги и отказалась от восточного вектора своего развития. И произошло это во многом из-за того, что в середине XVI века ее вытеснили самуро-маньчжуры, создававшие империю Цин. Лишь спустя почти 200 лет она снова начала развивать свои восточные окраины, в том числе и на американском континенте. Но время было упущено. В Северной Америке появилась сверхдержава, которая вскоре, за какие-то 100 лет, подмяла под себя большинство стран Азии, Европы и Африки. На совести США распад Российской империи, правителем которой вы, ваше величество, являетесь в данный момент. Я думал над тем, почему так произошло, задумчиво произнес император. Мой друг Александр Павлович рассказал нам о трудном и кровавом пути, по которому пришлось пройти нашей стране. Мировые войны, социальные катаклизмы. Знаете, пожалуй, в вашем предложении я вижу определенный резон. Скажите, что следует предпринять для того, чтобы оказать помощь нашим далеким предкам? И не будет ли эта помощь непосильной ношей для Российской империи? Полагаю, что союз Российской империи и Русского царства окажется взаимовыгодным для всех, ответил Фредди. К тому же вам помогут люди, современники уважаемого Александра Павловича. Да и мы тоже не останемся в стороне. Поверьте, мы многое умеем, в том числе даже и такое, что и не снилось в 21 веке. Я считаю пока преждевременным раскрывать все карты, но мы вполне можем вылечить царей Алексея Михайловича и Михаила Алексеевича от смертельного недуга, который свел их в могилу. Это было бы просто замечательно, воскликнул император. Я могу это понять, ведь друзья Александра Павловича спасли мою любимую дочь от чахотки, которая в моей истории погубила ее в самом расцвете лет. Вот и отлично, сказал Фредди. Мне вполне достаточно вашего принципиального согласия. Подробности же можно будет обсудить потом в рабочем порядке. Ну, что, как говорили раньше на Руси, по рукам, рассмеялся Николай. Только это вряд ли возможно из-за отсутствия у вас, уважаемый Фредди, этих самых рук. Ну, если дело только в этом, произнес посланец из будущего. Так и быть, я сейчас предстану перед вами во всей своей красе. В глазах царя и Шумилина заребило, и через мгновение они увидели стоящего рядом с ними человека, который внешне ничем не отличался от их современников. Высокий, ростом примерно с императора 59, средних лет, крепкого телосложения. Волосы у него были русые, глаза синие. Одет Фредди был в обычный костюм, который не показался бы странным даже в 19 веке. Это было что-то вроде тройки, сшитое из материала, похожего на тонкое сукно. Фредди протянул руку Николаю, которую тот пожал, потом поручкался с Шумилиным. «Ваше Величество», — сказал он, — «я хочу дать вам такой же приборчик, который я вручил Александру Павловичу. Принцип работы его простейший, вы кладете его на ладони и мысленно зовете меня, я тут же предстану перед вами». Фредди достал из кармана брелок в виде старинной китайской монеты с квадратной дыркой посредине. Монета висела на простой серебряной цепочке. «А теперь я вынужден откланяться», — сказал Фредди. «Мне необходимо доложить о состоявшемся сейчас разговоре своим коллегам. Мы все вместе будем думать, как успешнее осуществить нашу миссию». Гость из будущего, словно привидение, растворился в воздухе. Император и Шумилин переглянулись и покачали головами. Однако предложение Фредди было ими принято. Ну а дальше предстояло заняться его воплощением в жизнь. Тот серьезный разговор с царем и явление Фредди народу долго не давали покоя Шумилину. Человек-невидимка явно желал, чтобы Российская империя решительно и бесповоротно вмешалась в события середины 17 века. Император Николай тоже вроде бы был не против такого вмешательства. А как быть с событиями, которые происходили в данный момент в 19 веке? Тут и дела азиатские, которые не могли быть решены одним удачным походом на Хиву. К тому же после визита королевы Виктории в Петербург большая игра не закончилась, а перешла в скрытую фазу, отчего она не стала менее кровопролитной. Китай и Афганистан требовали от Соединенного Королевства все новых и новых сил и средств. При этом главным своим врагом в той части земного шара британцы считали русских. В Европе тоже не все было до конца ясно. Шумилин знал, что во Франции готовится свержение весьма непопулярного у народа короля Луи Филиппа. Оно должно было произойти в ближайшее время. Но кто сядет на опустевший трон? Для Петербурга было бы невыгодно, если новый французский монарх окажется враждебно настроенным против России. Конечно, такого оголтелого русофоба, как несостоявшийся император Наполеон III, на троне в Париже уже не появится. Осужденный за попытку государственного переворота к пожизненному заключению, он был застрелен при попытке к бегству охранником тюрьмы. Предполагаемый же кандидат Жером Бонапарт, кузен убитого, к России настроен достаточно лояльно. Но пока он лишь гражданин САСШ, а не коронованная особа. Каким он будет монархом, остается только гадать. Достаточно удачно складывались дела в Русской Америке. И на Аляске, и в Калифорнии позиции Российской империи были прочны. С Мексикой в самый последний момент удалось все же заключить выгодный для нее, да и для России, договор. В нем говорилось о праве Российской империи купить или взять в аренду часть Тихоокеанского побережья Мексики. За это император Николай пообещал оказать по просьбе правительства Мексиканской республики любую помощь, в том числе и военную, в случае попытки некой третьей державы покуситься на целостность Мексики. Для президента Гаррисона известие о заключении подобного договора стало холодным душем. К тому же значительные по площади индейские территории по решению совета проживающих там племен попросили у русского царя защиты и покровительства. Полная их интеграция в состав Российской империи еще не произошла, но многое для того, чтобы это случилось, уже сделано. Главную же свою задачу Шумилин видел в организации Амурской экспедиции генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева. Авангардом этой экспедиции должен стать отряд Геннадия Невельского. С горечью Шумилин вспоминал, какой вред нанес русскому движению на восток уволенный императором Николаем и канцлер Карл Нессельроде. Он послушно исполнял волю австрийцев, ставленником которых, собственно, и был, повторяя, как попугай. Излишняя активность России на Дальнем Востоке лишь отвлекает ее от дел европейских. А вот другой немец, правда, в отличие от Нессельроде, родившийся в Санкт-Петербурге, Александр Меддендорф, своими глазами увидевший богатство Сибири, писал: «Мы постоянно вращались в той чрезвычайно любопытной полосе земли, где лицом к лицу встречаются соболь и тигр, где южная кошка отбивает от рыси северного оленя, где соперница ее, росомаха, на одном и том же участке истребляет кабана, оленя, лося и косулю, где медведь насыщается то европейской морожкой, то кедровыми орехами, где соболь еще вчера гонялся за тетеревами и куропатками, доходящими до Запада Европы, сегодня, за ближайшими родственниками тетерки Восточной Америки, а завтра крадется за чисто сибирской кабаргой». Исследуя документы и географические карты, Меддендорф пришел к выводу, что Амур есть единственная значительная водная артерия, ведущая к океану, единственный путь, который природа дала со всех сторон Сибири. Вот эта единственная значительная водная артерия и должна быть закреплена за Россией. И сделают это капитан-лейтенант Геннадий Невельский и казачий сотник Ануфрий Степанов. Первый – человек из 19 века, второй – из 17 века. Шумилин хмыкнул. Года полтора-два назад ему бы и в голову не пришло такое. А теперь он и его друзья считают все происходящее само собой разумеющимся. Александр встал из-за стола и потер занывшую поясницу. Эх, скинуть бы годочка в 15. Тогда и он сам отправился бы в поход, но годы берут свое. Да и есть молодые, амбициозные и более толковые, чем он, молодые люди. Вот они пусть покажут, на что годятся, а мы будем болеть за них. Эпилог. А тем временем все шло своим чередом в мирах, которые находились на расстоянии более 150 лет друг от друга. Экспедиция Невельского через портал была переброшена к месту слияния Шилки и Аргуни. Помимо судна на воздушной подушке «Ирбис», на котором размещался штаб экспедиции, вниз по течению Амура отправились два колесных парохода, построенные в Петербурге. На них хранилось имущество экспедиции и запас горючего для «Ирбиса». Помимо всего прочего, на пароходах могли быть установлены две установки Су-23-2 для самообороны и пулеметы. Невельскому было запрещено вступать в бой с китайцами и местным населением. Члены экспедиции были неплохо вооружены и экипированы, но император и Александр Шумилин надеялись, что путешествие по Амуру пройдет без эксцессов. Не забывайте, что сам проход кораблей до устья Амура – это не самая главная задача вашей экспедиции, напутствовал Шумилин Невельского. Малов копать столбы на новой границе, надо суметь убедить своих соседей в праве определять эти самые границы. Китай сейчас беззастенчиво грабит все, кто хочет, и мы ни в коем случае не должны быть похожими на европейских грабителей. Примерно то же самое сказал и император Николай, прибывший в Шлиссельбург, где должен был быть открыт портал, через который люди пройдут к пристани, на которой их уже ждут транспортные суда. Чуть позже, недели через две, за ними вдогонку вниз по реке отправятся буксиры и баржи со сплавляемыми будущими жителями нового края. Закладкой новых городов и поселков займется Николай Николаевич Муравьев. Именно он больше всех в России ратовал за освоение земель Приамурья. Теперь ему предоставлена возможность воплотить свои мечты в жизнь. В Европе же наступило временное затишье. Но не за горами был 1848 год, когда во многих странах Старого Света громыхнули революции, закончившиеся свержением древних династий, чье происхождение уходило едва ли не к Карлу Великому. Переговоры, которые вели в Америке агенты русской разведки с Джеромом Бонапартом, закончились заключением тайного соглашения: Петербург поможет Джерому свергнуть короля Грушу и взойти на престол своего великого дяди. В свою очередь, тот, став императором, гарантирует России нейтралитет. Тем самым у Британии будет выбито из рук оружие, сильное на море, на суше безнадежного союзника. Она не рискнет начать войну с империей, которая, опираясь на всю мощь атлантов, без особых проблем разгромит Соединенное Королевство. На юге России продолжалась большая игра. В Оренбурге, где располагался проконсул императора Николая генерал Василий Перовский, успешно боролся с британскими пандитами чиновник для особых поручений генерала Владимир Даль. Ему помогал в этом деле Рустем Бакирович Султанов, почтенный торговец коврами. По совместительству Рустем Хаджи занимался разведкой и контрразведкой. Работы у него было непочатый край, и потому руководство из Питера прислало ему помощника, молодого парня по имени Мустафа, который помимо двух тюркских языков бегло говорил на дари, пушту и хинди. Пронюхав об этом, пандиты слегка всполошились. Они заподозрили, что помощник Рустема Хаджи появился в этих краях неспроста, и в британских колониях в самое ближайшее время для белых сагибов станет неуютно. А в самом Петербурге царило празднично-свадебное настроение. Еще бы, было сыграно сразу три свадьбы. Правда, они прошли тихо и незаметно, несмотря на то, что сочетались с законным браком люди, далеко не последние в здешнем Бомонде. Вадим, сын тайного советника Александра Павловича Шумилина, обвенчался с великой княжной Ольгой Николаевной. Император не желал, чтобы об этом бракосочетании распространялись разного рода слухи, и потому сам обряд при минимальном количестве присутствующих при этом людей прошел в придворной церкви в Зимнем дворце. Там же венчалась и вторая пара, верный помощник графа Бенкендорфа майор Дмитрий Соколов и девица Надежда Щукина. Имена и фамилии этой пары новобрачных были незнакомы большинству жителей столицы Российской империи, но тем, кто имел отношение к придворным кругам, хорошо было известно и о том особом положении, которое занимал майор, и о том, чьей дочерью была эта самая девица. Ведь неспроста они венчались вместе с дочерью царя и его главного фаворита, а после обряда венчания уехали в Ораниенбаум, где для проведения медового месяца младший брат царя великий князь Михаил Павлович отдал им в полное их распоряжение китайский дворец. И совершенно незаметно для окружающих прошло венчание в католическом храме Иоанна Крестителя в царском селе корсиканца Джакопа Бьянки с девицей Дианой Дювержье. Сбылась мечта Дианы, она стала законной супругой своего любимого, который помог ей вырваться из порочного круга тех, кто по тем или иным причинам был вынужден работать на секретную службу Соединенного Королевства. Прихожан во время бракосочетания в храме было немного. Большинство из них, коллеги майора Соколова, бдительно охраняли венчающихся. Ведь англичане, охотившиеся за этой сладкой парочкой, сделали бы все, чтобы уничтожить их. А пока в далекой Америке происходили события, которые должны были повлиять на расстановку сил в этой части мира, войска североамериканских Соединенных Штатов, воспользовавшись очередной стычкой с мексиканцами на их границе, начали полномасштабную войну против Мексики. Как и ожидалось, лучше обученные и экипированные войска САСШ разбили своих противников в приграничных сражениях и начали продвижение вглубь страны. Но тут выяснилось, что Мексика успела заключить и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с Российской империей, и что Россия готова оказать эту самую помощь Мексике. Президент САСШ Гаррисон ломал голову, продолжить боевые действия или согласиться на мирные переговоры с Мексикой. Трезво оценив и все взвесив, Гаррисон вынужден был заключить перемирие с Мехико и сесть за стол переговоров. От огорчения у него вскоре случился сердечный приступ, и Гаррисон скоропостижно скончался. Сбылось проклятие вождя Шауни Текумзе, первый из президентов страны лжецов и клетвопреступников угодил в ад, а над Российской империей, раскинувшейся на трех материках, сияло солнце. В ее храмах звенели колокола, на полях колосилась рожь и пшеница. Подданные царя Николая и с верой и надеждой смотрели в будущее.